услышал он насмешливый голос из темноты. Снова выглянула луна, и он увидел на дороге Копченого. Холодный пот выступил на лице Петрова. «Надо бы поздороваться, вроде давно не виделись», — ухмыльнулся Копченый, сошел с насыпи и сел на сваленную лиственницу. «Здравствуй, Саша», — буркнул Петров и сел рядом. «Денег у меня нет и долго не будет. На дело не пойду, завязано. Знаю, чем это пахнет, но что делать? Я готов», — твердо проговорил он и встал. «Не торопись, сосунок, успеешь, пока садись», — прикрикнул на него тот, не поворачивая головы. Петров не думал о себе. Ему вспомнилась старенькая женщина с заплаканными глазами и начатая на Косогоре полоска дороги. Копченый не торопился. Он сидел и смотрел под ноги. Молчание становилось нестерпимым. «Ну не мучь же, сколько можно?» — взмолился Петров. Тот молчал. Петров схватил его за куртку и крикнул в лицо. «Что ты еще хочешь?» И так рванул, что затрещали швы. «Садись, дурень, надо бы тебя проучить, да нет охоты», — проговорил Копченый миролюбиво. «Почему не перехватил денег у бригады? Зачем заставляешь марать о тебя руки?» «Полторы косых не набрать и во всем лагере. На руки дают мелочь. Думал подработать и перевести на твой лицевой счет. Да все уплыло вместе с дорогой. А работать только начинаем. Пошел бы к начальству, дунул, смотришь и дали. Ты же нынче герой, вся трасса знает. Что я, легавый? Да и просить ни за что не пойду, лучше подохну». «Зачем просить? Пойди возьми, это твое воровское право», — затрясся в беззвучном смешке Копченый, косясь на Петрова. «С этим все, если так, то лучше не жить. Устал от всего этого. Разве это житуха? А ты разве живешь? Ты же себе в тягость». «Ну, это не твоего ума дело», — жестко оборвал его Копченый. «Почему не принял мер для расчета? На черта я должен с тобой валандаться? Я с этим Косогором даже забыл, а потом все равно взять было негде». Поведение Копченого было непонятным. Петрова поразило его безразличие. До сих пор Петров не пытался напомнить, что этот долг – его долг. Копченый тогда просто насильно заставил его играть в карты. Сейчас он посчитал возможным намекнуть. «Ты, наверное, не забыл, как сам подзавел меня с этим должком?» «Волки не носят костей в зубах!» – захохотал он. «Не новичок, теперь толковать поздно. Должок стал особенный, и его я обязан получить сполна». «Знаю, я готов», — безнадежно и устало пробормотал Петров. «Тут другое дело», — заговорил Копченый. «Шикарно ты обставил этих ученых сопливым Косогором. Простой ворюга, а утер им носы. Да и с парнями красиво поступил. По-жигански, с размахом. Это надо ценить». Петров не понимал, шутит он или говорит серьезно. Лицо Копченого казалось серьезным. Над их головами метнулась тень ночного луня, и, спланировав над насыпью, птица схватила мышонка. Было слышно, как, пискнув несколько раз, он смолк, а хищник неслышно уселся где-то в лесочке. Петров, проводив его взглядом, горестно усмехнулся. Копченый встал, вытащил из кармана сверток и сунул в руки Петрова. «Завтра утром приду, отдашь при народе, чтобы видели все. Понял? Тут как раз столько, сколько нужно. Будем квиты и могила». Он повернулся и пошел по насыпи дороги. Петров с недоумением посмотрел на сверток, еще не понимая, что произошло. Не веря, решил ждать, но Копченый не возвращался. Загоралась утренняя заря. Над рекой закурился туман. Стало прохладно. Копченый не возвращался. Петров развернул сверток. Там лежали деньги и записка Культяпова. «Утро! Утро нового дня!» — обрадовался Петров.